Город детства. Здравствуйте, уважаемые слушатели радио ВК. В эфире новая программа «Город детства». Я ее ведущая Светлана Тетерина, а в гостях у меня Оксана Семеновна Островерх, специалист по возрастной психологии, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики развития. И сегодня мы поговорим о самостоятельности ребенка. С чего, собственно, началось и почему я пришла к этой теме как главная ведущая? Хочу тебе рассказать. Ну, мы на «ты», потому что мы очень много лет знакомы уже. Тут для слушателей объясняю. Да, здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, дорогие слушатели. Да, Светлана. Как ты пришла к этому вопросу? Я пришла к этому вопросу через паровоз. Будешь смеяться. Ехала в паровозе. Я давно живу в окружении людей, мне кажется, очень осознанных родителей, которые достаточно грамотно подходят к воспитанию своих детей. И вот в паровозе я наблюдаю картину маслом. Мамочка, годовалый ребенок, и непрерывно там в течение 40-50, полутора часов, пока ребенок не уснул, я слышала: не ходи, не говори, не бегай, не трогай, не ешь, не дергай маню, она ей больно, и уже чувство вины понавешало. И все, для меня это вот как острым серпом. И я в этот момент подумала, что, наверное, все-таки стоит говорить о том, что важно самостоятельность развивать, важно о тех вещах, которые мне представляются очевидными, но для многих абсолютно неочевидны и, может быть, недоступны в информации. Поэтому мне кажется, что важно об этом говорить как можно больше, как можно чаще и на всех, собственно, площадках. И начнем мы, наверное, с определения самостоятельности. Как тебе? Если вернуться к твоему примеру, о котором ты рассказываешь, конечно, здесь такой случай, когда это естественная потребность ребенка, да, если это годовалый, особенно его потребность ходить, да, познавательный интерес, который у него есть, что-то узнавать новое, и, конечно, неестественным для него является, когда каждое его движение останавливает. Но, с другой стороны, нам, конечно, хочется, как родителям, чтобы ребенок был послушным. Потому что послушный ребенок – это, во-первых, удобный ребенок. Да? То есть ты ему сказал «сиди», он сидит. И ты можешь заниматься своими делами. То есть поэтому, с одной стороны, понятно стремление родителей сделать, чтобы ребенок был такой исполнительный, послушным. Ну, это же удобнее тогда, да? То есть я могу отдохнуть там, как мама или папа. Иди займись своими делами. Но для того, чтобы ребенок был как бы самостоятельным, не случайно в психологии умение что-то делать самому приходит после совместного действия со взрослым. То есть если ребенок там может играть сам, но если он умеет играть сам, то есть если, а чтобы он научился играть, вот умение играть, оно переходит либо от взрослого, который с ним играет, либо от старших как бы детей, да, братьев и сестер, там, или разновозрастной группы, если он ходит в детский сад. И поэтому, конечно, если ребенок сидит там, разбрасывает игрушки, то естественная реакция: ну что ты не умеешь играть, что ли, да, говорит ему родитель. И заметим, что в этот момент поведение родителя можно было бы, кроме таких вот оценочных отношений, что ты не умеешь играть, было бы гораздо эффективнее сесть и начать играть. И буквально не призывать ребенка играть, надо вот так вот, да, самому. Вот какой у меня желтый паровозик, он поехал сюда. То есть если ты играешь сам и озвучиваешь интересно и красиво, то в этом ребенок в любом случае к тебе присоединится, да, ну или, по крайней мере, проявит интерес, а дальше его можно вовлечь в эту игру. То же самое, если я ставлю цветок на стол, обрезаю там листики, делаю это так, и ребенок смотрит, и тогда ты ловишь его взгляд и говоришь: не хочешь ли ты мне помочь? Ну, то есть в этом смысле мы, когда сами что-то делаем, то, конечно, если мы с интересом смотрим телевизор, то и ребенок сядет с интересом, будет смотреть телевизор. Правильно? То есть если мы сидим за компьютером, то и ребенок будет садиться и с интересом находить себе занятия за компьютером. Но в отличие, скажем, от компьютеров или там гаджетов, да, то есть понятно, что тоже удобно. Сел ребенок и погрузился во все это. Самостоятельность – это все-таки умение организовать свое действие самому. Не попасть под влияние там, компьютера, или не попасть под влияние телевизора, который тебя затягивает, а самостоятельность подразумевает действие по собственной инициативе. То есть, когда у меня есть какой-то замысел, ну, и, например, я хочу сделать открытку маме там к 8 марта, и я до конца довожу это дело, и вот получаю. То есть самостоятельность – это прежде всего действие по собственному замыслу, да, сюда входит инициатива, у меня завершить как бы собственное дело, да, получить определенный результат. Если мы говорим о самостоятельности, и вот о такой самостоятельности в раннем детстве уже можно говорить, что самостоятельность – это законченность, завершенность своего действия. И, конечно, для ребенка 2 лет это пока еще не типичным, а вот уже для 3 лет уже можно говорить о завершенности действия. То есть в каждом возрасте мы можем определить характерные черты этой самостоятельности, проявления самостоятельности. А что случится с тем ребенком, которому непрерывно запрещают его естественные, удовлетворять естественные потребности в движении? Ну, развитии? То есть через какое-то время ребенок поймет, что маму не раздражает тогда, когда он безинициативный. Он станет послушным. Безусловно. То есть вы, ведь как самостоятельность, как и послушание, они тренируемые. И в этом смысле, если тренировать послушание, то ребенок станет послушным. Если запрещать как бы проявление инициативы, то он станет безинициативным. Как можно тренировать инициативность? Ну, тренировать инициативность, ну, давайте, например, рассмотрим такой пример. Вот вы сидите с ребенком, младшим школьником, делаете уроки. Вы видите, что ему трудно. Так, ну что ты тут сосчитать? Так, давай вот сосчитаем. То есть вы как бы опережаете его действия. А в этот момент выдержать паузу, и вот он, что непонятно. То есть вот умение сформулировать вопрос, то есть фактически оставлять место для того, чтобы человек обратился к тебе со своим запросом. Что ему непонятно? А мы как бы склонны все понимать за детей. Да, то есть все знать, что им нужно, знать про то, чего они не понимают, знать про то, что они сегодня оденут, знать про то, чем их сегодня, покормить, знать про то, что у него, какие любимые блюда. То есть в этом смысле проявление инициативы – это тогда, когда сам человек заявляет о том, что… Ну, элементарный выбор, это родители многие делают, какое ты платье сегодня оденешь, да? То есть вот с простого Подожди, начинается. А давай с простого начнем, вот совсем с младенческого возраста. Например, там какие есть возможности для вот организации этого пространства инициативы? Вот как ты далеко, младенческий возраст, ну хорошо, с младенческого. Ну, то мы есть пойдем по возрастам, посмотрим. Ну, всем известно, что, например, комплекс оживления, который у ребенка около 2 месяцев возникает, когда ты как взрослый стоишь возле кроватки, и ребенок начинает тебя призывать, гулить, вскидывать ручки-ножки, да, то есть вот она. Уже идет реакция, да, это что такое, это голоса, он пытается привлечь твое внимание голосом, гулением, и взрослый, который синхронно как бы с ним действует, он не закрывает собой, то есть он ответил ему, да, ты мой хороший, и остановился, и дальше ждет, пока ребенок опять, то есть это взаимодействие с младенцем, она тоже оставляет паузы и место ребенку. В этом смысле я говорю действительно не об уходе, как удовлетворении его потребностей, да, а именно об общении, таком синхронном взаимодействии уже в младенческом возрасте. То есть получается, что основная задача родителей, вот как я тебя сейчас слышу, научиться держать паузу. Ну, это одно из умений, научиться держать паузу, раз, оставлять. Подожди, можно секунду еще? Смотри, а тогда я где-то читала, что вы педагогов учите этому. Как этому можно научиться? Умение держать паузу. Как этому научиться? Ну, это же научиться, например, хочется тебе включиться в приготовление, да, буквально, вот он, видите, что ошибку как бы допустил. Тебе хочется исправить эту ошибку. Ну, задержи свое держишь. Действие, ты себя держишь. И отметь на полях галочкой и скажи, что вот в этом предложении, на этой строчке у тебя есть ошибка, найди ее. Не ты показываешь конкретное место, да, а ребенок сам организует поиск по поводу этой ошибки. Или тебе, например, там, ну, сейчас редко можно встретить играющих все же на ролевые игры, к сожалению, родителей, но если ты играешь, то ты следуй за игрой, за его замыслом. Если он организует книжный магазин, мама, ты будь покупателем, а я буду продавцом, ну и будь покупателем, потому что в этот момент ты даешь ребенку колоссальные возможности развернуть свой замысел. сел. Побыть самостоятельно. Что такое самостоятельность? Ты сам. А когда все нормировано и все пространство организовано, у него нету места, ну, самому как бы что-то сделать. Конечно же, самостоятельность не подразумевает вседозволенность. Ну, вот мы говорим, да, свобода, да, и приход к вседозволенности. То есть любая самостоятельность, она в этом смысле имеет определенные границы. Безусловно. И в этом смысле одно дело, я вот думаю про этот случай с маленьким ребенком, одно дело, вы вышли на детскую площадку, огороженную забором, а другое дело, вы вышли на площадку, я сейчас не про годовалого ребенка, да, допустим, там трехлеточку, а вы вышли на площадку, где границ таких явных нет. Но вы с ребенком, вместо того, чтобы кричать, куда ты пошел, и не выходи, значит, за эту поребрик, может, лучше вначале пройти эту площадку и сказать, что ты можешь играть, не выходя вот сюда, сюда, сюда. То есть ты полагаешь границы, ну, ребенок видит, какие ты границы положил, и дальше при переходе этих границ ты, собственно, стоишь на том, что охраняешь как бы эти границы, да, поскольку дальше небезопасное пространство, это пространство дороги, там у подростков это пространство как бы улицы, ну, то есть, например, самостоятельное передвижение по городу, не все стремятся там в 11-12 лет самостоятельно передвигаться по городу, они так осваивают пространство и время свое, и, конечно, ты же с ним обсуждаешь, каковы границы. То есть границы состоят в том, что если ты прибыл на место, то ты позвони, как бы сообщи. То есть в этом смысле самостоятельность всегда, чем больше самостоятельным ты становишься, тем больше ответственности ты на себя берешь в каком-то деле. Ну, мне кажется, что вот это самый сложный момент. Ну, давай предлагаю вернуться к нему чуть-чуть попозже, потому что вот начали мы с паузы, которую хорошо бы научиться держать родителю, это вот с младенческого возраста. Что родитель может сделать чуть со старшим ребенком? Ну, давайте можно сказать, что какими способами, приемами можно оснастить родителя для формирования самостоятельности, например, у ребенка с 2 там, до 6-7 лет. Я просто перечислю некоторые, да, такие пункты, что, например, для того, это создание такого доступной как бы среды для самообслуживания дома. То есть очень если... сложно, сказала Оксана. Ну, а как? Ну, смотрите, ну, крючки должны быть прибиты на той высоте, до которой достает ребенок, чтобы он сам снял и повесил одежду. Супер. Полочка такая, на которой он сам может поставить свои ботинки. Если он что-то пролил, значит, тряпочка и ведро должны стоять в определенном месте, чтобы он как бы чем более упорядоченная и доступная среда для ребенка, тем меньше ребенок зависим от взрослого. То есть он не будет просить маму повесить куртку, он не будет кидать куртку, потому что ей все взрослые убирают одежду, и ребенок будет убирать одежду. Если, значит, он разлил что-то, ну, можно, конечно, там крикнуть, как, ну, опять ты, как всегда, там, ну, и так далее. Но вот в этот момент сдержаться от оценочных отношений и спокойно, это сложно, я согласна, поэтому родители должны учиться, то есть надо учиться быть родителем. Можно я тут отвлекусь, уважаемые слушатели, не могу не привести пример, который мне понравился, когда, значит, женщина как бы пишет такой интересный отзыв и говорит, вот почему существуют школы как бы собаководства для того, чтобы воспитать собаку? Согласна, абсолютно. И столько много этих школ, но почему так мало школ для того, чтобы стать хорошим родителем? Вот это загадочная очень ситуация, причем мы же пытались организовать, родители учат, такое сопротивление серьезное оказывает. Какая-то это очень болезненная тема для родителя. Почему? Ну, потому что это же связано с тем, чтобы пойти в такую школу, это значит признать себя в какой-то степени некомпетентным родителем. А признавать-то себя в какой-то степени некомпетентным мне очень хочется. Ну, правильно? Ну, как почему я? Легко люди признают себя некомпетентным, так... там, например, бизнесменом, оратором, кем угодно? Ходят на курсы по личностному росту, но при этом учиться родителям быть, ну, крайне сложно. Ну, потому что то, что связано с собой, ты-то чувствуешь, что тебе это... Ты быстрее понимаешь, в чем твой дефицит. А ты понимаешь, здесь же как бы дефицит связан с воспитанием ребенка, ну, то есть не с тобой лично вроде бы, да, а с ним. И поэтому это надо встать на позицию ребенка, как бы почувствовать за него, а что вот в таких школах, и, собственно, и проигрываются вот эти роли родителя-ребенка. То есть родитель — это всегда, ну как вот транзактном, да, анализе, это взрослый, это всегда три позиции занимает: умение быть родителем, задавать границы, умение быть ребенком, уметь с ним играть, исследовать за его какими-то интересами, играть живо и интересно, и умение на взрослых обсуждать с подростком, какие у тебя права и обязанности, какие у меня в семье права и обязанности. То есть это мы, если живем одной семьей, у нас есть равный вклад как бы сюда. Ну, в какой-то степени. Поэтому быть на равных и умение признать свои ошибки, где-то ты в чем-то был неправ, ну, сказал что-то обидное и сказать там, ну, извини, как мы партнер уже говорим такие слова, почему мы не говорим их или редко говорим своим детям, там, извини, я была неправа, вспылила, и мне не очень как бы понравилось, как я с тобой говорила. То есть то, что вот эта вот позиция быть на равных с ребенком, особенно с подростком, который вот, ну, с любым как бы на равным, но подростки особо чувствительны к тем, чтобы была позиция родителя, ну, как взрослого, а не только родителя, который давит. Поэтому мы заговорили про то, что могут сделать родители, организовать предметную среду. Да, то есть подобрать. Ты пугаешь родителя. Ну а что там? Терминология, ну, крючки, стаканчик для зубной щетки, полотенце в доступном. Все в зоне доступности. Все в зоне доступности, в зоне на доступности. Удобной высоте, да. Ну что, еще раз подчеркнем, что в этом моменте, что когда сам ребенок это делает, это снижает его зависимость от взрослого и дает возможность для проявления самостоятельности. Вот. Второй как бы момент, то, что... Мы сейчас о дошкольниках говорим, да? Ну, это мы говорим с двух как бы до семи. Конечно, самостоятельность, инициатива, как любая способность, да, ну, когда ты говорила, что тренируется она, то одним из способов ее выращивания является похвала. И вот я здесь хотела бы развести, ну, во-первых, различает общую и конкретную похвалу, и очень часто, особенно от мужчин, родителей, слышится такой вопрос, что, ну, хвалить — это значит, нужно, как бы, можно захвалить ребенка, как бы это, он вырастет таким самодовольным уже, и наоборот, можно отбить охоту к чему-то стремиться. Ну, во-первых, здесь различается, что, например, ребенок идет за тряпкой, вытирает пол, какой ты молодец, это общая похвала, а как ты чисто вытираешь пол, это конкретная похвала. Так вот, я хочу сказать, что в нашей культуре, мало принято хвалить, а уже использовать конкретную похвалу, найти, за что нужно, можно похвалить ребенка, это как бы вдвойне. Поэтому если мы хотим поддержать какие-то желательные нам черты, ну, например, ребенок избегает там трудностей, то, замечая момент, когда он все-таки с этой трудностью работает, мы даем, как бы поддерживаем, у тебя хорошо получается, я уверена, что ты осилишь это. Ну, то есть мы поддерживаем такую черту, как настойчивость в достижении цели. Очень часто еще, как бы мне понравилось, наряду с общей конкретной похвалой выделяет такое одобрение. Чем мне детский психолог Лэшли, советую родителям прочитать его книгу «Как работать с маленькими детьми», вот где она это понятие вводит, она говорит, что мы часто нацелены на результат. Ну, то есть, если результат есть, мы похвалим ребенка. Если результата нет, то мы его не хвалим. А она говорит, например, одобрение типа «спасибо, что помог», да, или «я видел, что ты старался, но сегодня это не получилось», или «как здорово, что ты пробовал, да, решить задачу там несколькими способами». То есть я одобряю его как бы, ну, процесс вот этот, да, мне важен вклад, который человек сделал в это дело, а не результат. И здесь, конечно, я считаю, что и современная школа, и родители, поскольку их дети в современной школе, она, конечно, нацелена на получение правильного результата. И поэтому, когда ты ребенку говоришь, ну, попробуй, Он говорит, да у меня не получится. Ну, то есть вот это вот неразворачивание пробы, неразворачивание вот этих вот таких пробных форм действия, да, где есть место ошибки, где можно задавать глупые вопросы, оно в школе, к сожалению, не культивируется. И вот мы специально в гимназии «Универс», работая с учителями начальной школы, специальным образом организуем это место черновика, это место пробы. Если человек пришел учиться, то он имеет право на ошибку, он имеет право на, в кавычках, глупый вопрос, потому что не бывает глупых вопросов. Эти вопросы всегда продвигают. И поэтому очень интересный был вопрос у Лены, потому что Петя после этого вопроса предложил вот такое решение. Да? То есть мы здесь все как бы участвуем в этом процессе. Это наш общий вклад. И есть место. И каково было наше удивление, когда у нас было несколько досок, да, они такие были пробные, черновиковые. Вышел почти весь класс пробовать на доске. То есть им же... Потому что проба, она безоценочная. Она не имеет там статуса пятерки или четверки. Ты можешь попробовать и предъявить. И я думаю, не только младшим школьникам, и всем как бы важно... Всем взрослым. И даже взрослым, чтобы обратили внимание на твою реплику, на твое мнение. Когда я работаю со студентами, я вижу людей, боящихся высказать свою собственную мысль. Когда я их спрашиваю, ну что вы думаете? Да, ладно, ничего. Потому что человек считает, что то, что он скажет, не имеет, а, никакой ценности, б, непонятно, правильно это или неправильно. То есть такой паралич самостоятельности мышления мы уже имеем. А все начинается с... самостоятельности. Слушайте, действия. А как-нибудь в домашних условиях вот это пространство проб и ошибок можно организовать? Или оно само собой организуется? Ну, как оно? Важно позволить просто ребенку ошибаться? Ну, во-первых, оно связано с разным отношением взрослого. То есть если ты уже переписал как бы в тетрадку, да, то есть это так называемый чистовик. Да, то есть в этом смысле не ты его оцениваешь, а уже в какой-то степени оценивает учитель. А то, что есть как бы некоторая проба, есть некоторый черновик, и, ну, например, там ребенок может допускать как бы ошибки и не указывать, что здесь неправильно. Ну, это, скажем, а как можно еще по-другому, да? Или, например, подчеркни там в задаче, на какие слова ты обращал внимание. Ну, то есть это здесь уже... Или он говорит, ну, мне непонятно, какой ты вопрос бы задал Марии Ивановне? Ну, то есть вот это вот умение родителя прояснить, а что непонятно-то тебе здесь? Задача прояснить, не указывая на ошибки. Я правильно Почему? Тебя слышу? Она, может быть, ты не прямо говоришь, что у тебя вот здесь как бы ошибка, да? А вот он читает задачу и не может сделать. Ну, тогда ты просто подчеркни, что тебе здесь понятно, а что здесь непонятно в задаче. А что тебе, вот ты подчеркнул, что тебе непонятно, что тебе здесь непонятно? Ну, то есть я как бы запрос оформляю. Ну, вот что тебе сейчас, я, Светлана, говорю, что тебе непонятно? Какой у тебя вопрос ко мне? Мне непонятно, как нам вырулить теперь обратно на тему младших дошкольников с пространством проб. Или младший дошкольник, вот не младший дошкольник, но вот на совсем на мелочь. Ну да, младших дошкольников, вот с 2 до 7. Да, ну вот мы берем, например, что к чему стремятся дети маленькие, да, они стремятся самостоятельно что-то сделать. Они стремятся налить из пакета молоко. Стандартная ситуация родитель. Да. Родитель как себя ведет ну, в этой как ситуации? Он говорит, давай я тебе налью, давай я. Угу. А то ты разольешь. Ну, позволить ему или перелить молоко в кувшин и показать способ, как наливать из кувшина. Потому что из пакета на самом деле неудобно и можно разлить. То есть перелить в кувшин и показать способ, как с этим кувшином работать. И дать ему попробовать. Дальше спокойно наблюдать, ну, как все это молоко будет растекаться по полу. Ну, смотрите, мы же даем возможность... Нет, даже мы же даем возможность ребенку, который учится ходить, неоднократно согласна, падать. Абсолютно. Почему мы не даем этим ему возможность ошибаться, когда он начинает учиться? Почему мы ему не даем возможность разливать молоко, когда он осваивает предметное действие? Ну, по наливанию молока. Согласна совершенно. Какие, скажи мне, стандартные проблемы родителей в этом возрасте? Вот проблемы, которые мешают, которые, решая которые, родитель мешает расти самостоятельности ребенка. Ну, кроме удобства. Ну, например, родитель как бы говорит о том, что ребенок, например, с трудом развлекает себя сам, там, с трудом может чем-то заняться, требует постоянного присутствия кого-то из взрослых, то есть он только с мамой, с трудом концентрируется на чем-то одном. То есть вот здесь вот выделяется важное как бы умение концентрации, да, то есть это фактически умение удерживать внимание и доводить начатое дело до конца. Да, в дошкольном как бы возрасте это становится. А в младшем школьном возрасте, когда он приходит в школу, учителя жалуются на то, что он не может удержать внимание на задаче. Ну, то есть сначала нужно научить его удерживать внимание в дошкольном возрасте, ну, особенно там в 3-4 года на каком-то деле. Как это сделать? Ну, как физически это сделать? Ну, ребенок, например, собирает пирамидку. Вот к нам ходят родители, развивающие цензебра, да, там полтора годика, там, расстилает коврик, начинается, берет пирамидку. Но через какое-то время пирамидка ему начинает как бы надоедать. Взрослый подсаживается, да, ну, то есть ребенок начинает процесс, а взрослый держит эмоционально середину и конец. Ну, то есть конец действия помогает ему одеть последний, значит, если работа закончена, давай уберем пирамидку на полочку. Вот оно означает конец действия. Но кто держит конец? Держит конец взрослый. Ребенок еще не может удержать весь процесс. Начало, середину, конец. В этом смысле то же самое в младшем школьном возрасте. Если вы видите, ребенок садится за уроки, но в процессе он выпадает, сползает на стул там и так далее, ну тогда не надо все время с ним сидеть начало, середина, конец, а дать ему возможность начать, но совместно с ним продолжить и закончить. Или наоборот, ему трудно сесть себя заставить начать, значит, вы эмоционально даете поддержку, начинаете с ним, отходите потом, да, то есть это вот умение себя тоже как бы изъять из процесса и посмотреть, что происходит в середине, что в конце. То есть если он дальше середину делает, но опять выпадает при завершении, значит, вы входите на момент завершения действия. Это один из способов воспитания способности концентрироваться на задаче, да, доводить начатое, да, до конца. Да, да, да. Правильно понимаю? Да. Есть еще какие-то способы? Ну вот мы здесь все время затрагиваем два таких возраста, раннее детство, да, с года до трех, и младший школьный возраст, да. Это... Сейчас мы, дорогие слушатели, прервемся на рекламную паузу. Так свистит ветер в стеблях ковыля. Так стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи-2». Традиции и авангард, хоумеи и джаз-рок снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль – «Хунхорту». Март – «Фуга для степи с органом». Апрель – «Альберт Кубезин» и «Хартыга». Не пропусти. 6 марта Андрей Иголкин с авторской программой «Прикосновение» в концертном зале Института искусств. 6 марта Андрей Иголкин. Это прикосновение. Город детства. И возвращаемся к беседе с Оксаной Семеновной Островец, большому специалисту по возрастной психологии. Есть большие и маленькие специалисты, сразу хочется. Большой, высокий, да. Высокий, красивый. Мы остановились на... Как помочь родителям, для детям с трудностями в концентрации, да? И кроме того, как помочь сконцентрироваться на действии, есть еще такой момент, что если, например, в квартире там, или в доме, да, все время стоит шум, включенный телевизор, если разговаривать на повышенных тонах, то дети уже не будут обращать внимание на ну, то есть и ты обращаешься, Петя, там, подойди сюда, то Петя не подойдет как бы сюда, потому что вот этот постоянный шумовой фон, он уже не воспринимает на этом фоне нечто, адресованное ему. Поэтому здесь как бы помощь детям состоит в том, чтобы устранить вот этот постоянный шумовой фон. Вторая такая привычка... Подождите, Оксана Семеновна. В смысле, каким образом можно устранить постоянный шумовой фон? Же, речь идет о постоянно работающем включенном телевизоре. Ты полагаешь, что где-то есть семьи, где есть выключенный телевизор? Или что должен сделать? Выключить телевизор. Но если ты, например... То есть он не должен постоянно работать. То есть это либо постоянно идет... Ну, есть семьи, где на повышенных как бы тонах разговор идет, да, на высоких. То есть и на этом фоне обращение к ребенку, оно не будет им воспринято. То есть, помочь рекомендация родителям, устранить постоянный такой шумовой. Прекращайте орать. Да, потому что вторая плохая привычка – это кричать на детей с расстояния. Например, если ребенок что-то делает опасное, то родитель может крикнуть. Но это, вот именно кричать можно в ситуации опасности. Это должно стать исключением. Потому что если вы кричите, и он в соседней комнате находится, вы там кричите, как бы, да, зайди сюда, там и так далее. Выкрики такие превращаются в правила, дети тоже научаются кричать, и когда в ситуации опасности, они просто могут не среагировать на это. И в этом смысле возникает другая родительская проблема, когда ребенок не реагирует на просьбу взрослого. Если вы хотите на просьбу родителя... Это, по-моему, очень распространенная проблема. Должны быть по возможности ближе к ребенку, или к малышу, к которому вы обращаетесь. Подробнее. Присесть, заглянуть к нему в глаза, да, или, например, сказать, что посмотри внимательно, хочу тебе что-то сказать. Хорошо, да? Если это подросток. Но с подростком тоже можно как бы подойти и поговорить с ним. Ну, то есть, если вы хотите что-то сообщить, мы же не разговариваем с тобой на расстоянии, да, то любой разговор, он требует определенной дистанции. Если это разговор такой, более... Чем меньше дистанция, тем вероятность быть услышанным. С малышом, да, конечно, с малышом, да. Потому что если вы хотите, чтобы вас услышал полуторагодовалый или двухлетний ребенок, то вы присядьте на корточки, установите с ним контакт глаза в глаза, и тогда скажите, что вы хотите. Даже сопровождая, взяв за руку, как бы можно. Потому что есть некоторые дети, когда, например, убери игрушки, а он не убирает игрушки, да он вообще меня не слышит, жалуются родители, то, и вы поближе ему говорите, он все равно не слышит, значит, вы берете вместе, как бы идете к игрушкам, берете его за руку, идете к игрушкам вместе, он берет игрушку, и вы вместе относите ее на место. То есть мы что делаем? Он не слышит, говорим, такой вредный, не хочет ничего как бы делать, а проблема для ребенка состоит в том, что на расстоянии он не воспринимает просьбы, некоторые дети не воспринимают, и им нужно подкрепление действия, или, например, мы говорим, клади аккуратно. Что такое аккуратно? Вы должны тогда показать, что такое аккуратно, и как вот, посмотри, я положила аккуратно, теперь ты попробуй положить аккуратно. И уже как красиво я это сделала, и как я тихо и ласково сказала, положи аккуратно. Какое-то должно быть такое эстетическое, да, вот удовольствие от таких красивых движений, от тихих фраз, когда ты сам приходишь в какое-то внутреннее равновесие, то и вокруг тебя тоже как бы ребенок успокаивается. Я, конечно, не говорю о том, что мы всегда такие. Там же как не должно быть все время работающего телевизора, так и мы все время не должны быть кричащими. Это у нас в рамках концентрации, да? Здесь еще можно рекомендовать, обычные такие, как психологи говорят, использовать игры, помогающих слушать и различать звуки. Например, там шумы исходят от взрослых, стоящих в разных углах комнаты. Ребенок должен догадаться, кто шумел. Или, например, там на концентрацию. А мне очень нравятся игры «Мемори», которые в дошкольном возрасте, да, где ребенок должен. Они на память идут, на концентрацию, хочется же доиграть, плюс еще здесь удовольствие. Я вообще как бы рекомендовала родителям вот такие все-таки семейные игры. Сейчас это движение получает популярность. Есть очень много таких коллективных игр, от Memory, там, Activity на разных уровнях для школьников и для дошкольников. И дети, конечно, потому что мы в играх становимся на равных, да, мы сами получаем удовольствие, и дети видят, от чего можно получать удовольствие, и вот возникает тоже желание играть, и если вы начнете играть, я вас уверяю, что нужно, конечно, приготовиться, что у вас родители, дети будут просить: «Мам, пойдем поиграем». Ну, «Папа, пойдем поиграем». Как игры отражаются на самостоятельности? Да, здесь хороший очень вопрос, потому что когда мы задели два возраста, раннее детство с года до трех и младший школьный возраст, и говорили о самостоятельности действия, а в младшем школьном возрасте самостоятельности уже тогда, когда не хочется делать уроки, да, ну надо их делать, или о самостоятельности мышления, которая связана с тем, что ребенок вам задает вопрос, когда он что-то не понимает или интересуется, то дошкольный возраст и подростковый возраст, они тоже между собой похожи. Чем они похожи? Что здесь речь идет о самостоятельности замысливания какого-то дела. Самостоятельность такого замысла. Но в дошкольном возрасте это замысел, он игровой, когда я придумываю игру, ищу себе партнеров, или я сам сижу и могу организовать такую режиссерскую игру. Либо эта самостоятельность, может, я задумал в продуктивной деятельности сконструировать там самолет, да, и я как бы его... То есть самостоятельность такой в продуктивной как бы деятельности уже. Или детям очень нравится там экспериментировать. Почему мы говорим, что подросткам тоже нравится, да, как бы экспериментировать, высказывать там гипотезы. И для подростков важна самостоятельность какого-то собственного задуманного дела. Ну, вы, можно встретить подростков, а я хочу там, я не знаю, организовать вечер в классе. Да мы сами хотим, ну, то есть дети часто обращаются, давайте мы сами как бы организуем какое-то дело. И важно если, это поддерживать. Если вы скажете, ну и берите сами, организовывайте, да, то, как правило, это не доходит, ну, да, не всегда не доходит до результата. То есть подростки, они отличаются тем, что они загораются в группе, что-то замысливают, но довести до конца, видите, тоже, да, вот такое продуктивное действие они как бы не могут. Это их авторское действие, они получают удовольствие от самого процесса придумывания. И позиция взрослого, так же, как с младшим школьником, мы включаемся в моменты, когда действие останавливается. Здесь мы включаемся в те моменты, когда нужно поддержать этот замысел. Ну и как бы на какой у вас стадии, из чего ваш вечер будет состоять, да, какие вы номера, может кого-то там и родители подключаются, и классный руководитель подключается. То же самое ребенок в этом возрасте и дальше, как там 13 лет, он приобретает опыт, например, планирования. Но очень часто ему тоже нужна помощь вот в планировании как бы его дела. Ну, там, если он самостоятельно уже, я не знаю, там, 14-15 лет составляет. Ну, вы видели, да, они пробуют составлять свои ежедневники. У тебя, Света, дочь составляет? Нет, моя. Ну, пока еще как бы... Для меня большой вопрос, каким образом я могу включиться со своей помощью в ее планирование чего-либо. Ну, наверняка она, например, говорит тебе, вот это я не хочу делать. Однозначно. Вот, поэтому как здесь, здесь вот мы, да, действительно с позиции, ну, вот есть как бы дела, которые ты хочешь, чтобы как родитель происходили, она хочет, чтобы как с ее точки зрения происходили, ну, и зачем ей как бы она хочет что-то попробовать, что она приобретет в этом деле? Ну вот, я не знаю, она хочет пойти на компьютерные курсы. Как ты думаешь, что ты там, чему научишься там, да, или что ты нового там хочешь узнать? Она обосновывает свое решение, и, конечно, если это ее решение, она как бы идет. Скажем, есть вещи, которые ей интересны, и если ребенку это интересно, конечно, он будет учиться гораздо эффективнее и с удовольствием. Ну, вы знаете, есть предметы, которые нам нравятся в школе, и мы, конечно, их быстрее осваиваем и эффективнее. А если есть вещи, которые им не нравятся, ну, надо, да? То есть в этом смысле с твоей стороны ты выписываешь колонку, что ты хочешь, ну, что посещение там, не знаю, уроков или таких-то занятий. Есть то, что она как бы хочет, а есть вещи, ну, например, там иностранный язык, который ей понадобится, может, там, через 10 лет, ну, не знаю, когда она захочет учиться или путешествовать по миру. То есть есть вещи, необходимость которых ты, ну, обосновываешь, но они востребуются там лет через 10, например. Если есть... она серьезное сопротивление оказывает, я понимаю, она... как ответственный родитель, что для нее это полезно, нужно, там, важно и так далее. Ну, хорошо. При этом она вот в рамках своего подросткового нигилизма категорически против. Это не нигилизм, это опять мы она отрицает твое, но в этом смысле мы переходим на то, что она же хочет осуществить собственную пробу чего-то. Она же замыслила, но значит, должно быть место и времени попробовать себя как бы в другом. Тогда нужно дать эту возможность. Подожди, у меня вот очень конкретная ситуация. Мне бы хотелось понять. Почему консультирование? Я думаю, что она, собственно, достаточно распространенная. Есть родитель, который понимает, что какой-то обучающий курс важен для ребенка. Какие там навыки важны? Для меня это дизайн мышления, грубо. Хорошо. Дизайн мышления только в этом месте и только на этом предмете можно получить. Так проблема ведь в том, что ребенок, и мне кажется, что это такая распространенная проблема, именно в том, что ребенок, кроме компьютерных игр, например, не готов интересоваться ничем другим. Но тогда инициативу не проявляет. Нет, хорошо. Тогда ты не хочешь ходить сюда. А куда? Да, именно так я и спрашиваю. А куда? Никуда. А никуда уже получается, что у тебя есть возможность выбрать, что ты куда-то ходить. Не ходить никуда нельзя. Угу. И посмотреть, где, если ты не хочешь никуда ходить, у тебя есть возможность там с 9 до 10 часов вечера никуда не ходить. Вот в это время ты никуда не ходишь. Допустим, это твое время. А есть время? Я аргументирую элементарными родительским авторитетом это. Я считаю, что нужно, чтобы было так. Ты правильно понимаешь? Ну, ты не считаешь, что это нужно. Если ты говоришь о том, что я считаю, что это нужно было так. Откуда ты это так считаешь? Вот и все. И начинает оспариваться то, что ты так считаешь. А я вот так считаю, вот так. То есть вы расходитесь на том, что ты считаешь, что надо заниматься именно вот этим. Но тогда тебе надо подвинуться в том, что чем заниматься. Это не ты решаешь. Но ты решаешь в том, что надо заниматься. То есть твои границы, что надо заниматься. А чем? Например, надо идти в школу. А в чем ты в школу пойдешь? Это твой выбор. Надо заниматься. А чем заниматься-то ты выбираешь? Например, я считаю, что там есть художественная какая-то линия, ты можешь петь, рисовать там, и так далее. Есть спортивная, можно заниматься этим, этим и этим. Вот, пожалуйста, определяй. То есть спорт должен быть в твоей жизни, но ты определяешь сам, каким спортом ты будешь пробовать заниматься. То есть, по сути, родитель подростка определяет направление, а внутри у ребенка есть свобода выбора. Да, об этом мы говорим. Да. Давай вернемся к младшим школьникам, домашним заданиям и прочим проблемам родителя в этом возрасте, ребенка. Там, собственно, происходит? Вот с одной стороны, мы очень переживаем за то, чтобы ребенок правильно, все и аккуратно сделал домашнее задание, особенно родители как бы младших школьников, первоклассников особенно. Если, не дай бог, там он ошибется, мы его заставляем по несколько раз там переписывать. Как так? Если он получит там подчеркивание, то это не он получит, а я как мама получу. То есть мы начинаем заново учиться. И поэтому, я, наверное, скажу крамольную такую вещь. Наконец-то! Позволить ребенку ошибаться. И нужно позволить, чтобы учитель как бы к этому отнесся. А ваша задача уже как родителя поддержать, я тебя понимаю, я бы тоже расстроилась вот в этой ситуации, что давай попробуем, может, как-то вот сегодня по-другому подготовить домашнее задание. В этом смысле родитель не позицию школы держит, он удерживает позицию своего ребенка. И он помогает ему начать домашнее задание, но не сидит с ним до конца, потому что это его дело. И в этом деле ему нужно постепенно передавать ответственность. А ответственность связана с тем, что вы смотрите, садится он в определенное время делать уроки, или, говорите, в 4 часа мы садимся делать уроки. Петя, 4 часа, время начинать уроки. И смотрите, идет он или не идет. Пошли вместе, садимся, начинаем. Хорошо. 4 часа. Сели, начали, родитель. Начали. Значит, если он может это сделать сам, ну и начал делать сам, отойдите, пейте, если тебе будет трудно, позовешь меня. То есть что я делаю? Я как бы появляюсь в тот момент, когда ко мне запрос есть. Самостоятельно родитель инициативы не проявляет, не подходит совсем. Если вы видите, что ребенок выключается, ну, пошел погулять, скатился со стула, вы в этот момент подключаетесь. Подключаетесь вы в момент, когда он обращается к вам за помощью. И что за помощью обращается? Ну, пойдем, я посмотрю, что там у тебя не получается. Вы так не говорите. Ну, а что тебе, какой у тебя вопрос ко мне? Вы дожидаться вопроса. Какой вопрос ко мне? То есть мы опять возвращаемся к паузе, о которой говорили. Опять эта пауза, да, о которой мы говорили. Мы начали с нее, есть как бы завершение. Ну, основная идея состоит в том, что это дело, которое нужно передать ему, чтобы он научился его делать хорошо. И вы передаете ему постепенно. Если вы всю начальную школу с ним сидите от и до, все домашние задания, то в подростковом возрасте как бы вы с ним же уже, а потом вы требуете, ну что, а теперь будь самостоятельным, делай уроки, я с тобой посидела, хватит. Вот и здесь возникает противоречие, то есть как и любая способность, она выращивается от совместного действия к индивидуальному. Постепенно передаем точки процесса, начало, середина, конец, включаемся, когда нас просят, или когда мы замечаем, что выпал ребенок, тебе нужно отдохнуть, ну вот тебе песочные часы, там 5 минут отдыхаешь и садишься за стол. То есть вы ставите часы, которые регулируют. Не вы, так, Петя, все, садись-ка за уроки уже, а вы с помощью часов. Ну то есть ребенок же не чувствует, что он как бы устал, да. А есть, конечно, дети, которым можно разрешить и на полу доделывать какие-то уроки, но чисто по статуса там нервной системы, по дисфункциям каким-то, он не может просидеть там целый час, делать уроки. Ему нужно перейти от горизонтального положения в вертикальное, то есть лечь и на полу там дочитать что-то. Не криминально это, можно разрешать ребенку. Но это же домашняя как бы ситуация. Вы же здесь не учитель, который следите за тем, чтобы он так аккуратно, держа осанку, сидел за столом. Конечно, это же... Ну, не превращайтесь в учителей. Зачем? Ребенку и так хватает их в жизни. Это же основное беспокойство родителя. Вот пойдет, а если у него будет 2 за четверть? А если за год? Подождите, а что вы не видите, как идет этот процесс? То есть вы же отпускаете... Какие-то моменты включаетесь. Если, ну, особенно в подростковом возрасте, это же его ответственность, да, получил 3. Начнешь получать 4-5, я перестаю проверять твои уроки. Ну, нет, не проверяй, го. Ну, все, появились, как бы, все, ты уходишь дальше. Появляется 2. Ну, извини, придется поспрашивать географию. То есть изначально договаривается с подростком о мере твоего контроля и включенности. Угу. О границах. Подожди, вопрос про границы. А если мотивации к учебе, ну, сейчас про младших дошкольников, нет вообще? Школьников. Да, школьников. Ты сидишь с ребенком, он делает уроки. Встал, дал ему пространство самостоятельности. Ноль. Никакие часы не помогают. Что делать? С одной стороны, здесь нужно найти, что он хочет, чему он хочет учиться. Ну, то есть найти, я не знаю, там это изучение, допустим, там французского языка. Ну, это его инициатива. Или, например, подождите сейчас, я скажу про... Вы же мне задали вопрос про мотивацию. И нужно найти такие сферы, где ребенку интересно это делать. То есть есть вещи, где ему интересно делать, и он загорается этим делом, и может довести ему до конца. И ребенок должен почувствовать в какой-то сфере свою успешность. И тогда вы ему даете ресурс для того, чтобы, и если у тебя там получается, и здесь получится, а если он не успешен, ничем не занимается, дела интересного у него нет, ему где приобрести опыт другого взаимодействия со взрослым, другой опыт включенности в деятельности, и поэтому становится такое, как говорил Эрик Эриксон, паралич трудовой деятельности фактически. Это же, ну, мы привычку такую как бы от формируем. Нежелание включаться в какую-то деятельность. То есть найти те сферы, где бы у как него... Как найти? Ну, а, можно найти интересного учителя, с которым интересно учить математику. И она совсем не репетиторство, это не натаскивание. Просто интересно. Интересные задачки, интересные материалы, там, Монтессори. Вот просто интересно и красиво это делать. Можно на химии, не репетитор по химии, а с кем ты опыты будешь проводить. И это интересно. Вот таких людей надо искать, и чтобы ребенок приобретал опыт включенности в какой-то предмет, который был бы интересен. Есть сейчас школы различные, Наген, да, вот он известный нам лагерь, где как раз ребенку создают возможности для опыта включения в деятельность. Есть в Новосибирске такой тоже школа Пифагора. То есть сейчас появляются такие школы. Если вы заметили, что у вашего ребенка нежелание учиться, нежелание включаться, то нужно построить ему такое пространство образовательное, как мы говорим, да, включенности вот в такие места. Это может быть интересный кружок, это, не знаю, это может быть интересное занятие там творчеством, если уже там чем. Но я сейчас говорю... По сути, не принципиально. Чем важно, чтобы был опыт успешного решения? Да, он может сначала на внеучебных предметах, а потом можно и учебные предметы включать, ну, которые бы разворачивались по-другому. Подожди, но в тот момент, пока он этот опыт не приобрел, то есть мы, по сути, настаиваем на том, контролируя там, его грубо там, ежесекундно в рамках домашней работы, например, там, для школьных уроков. Что мы делаем, если вот... Ну, это же процесс не моментальный. Здравствуйте, сегодня получил опыт, включился. Ну, я, ну, понятно, что мы, конечно, сидим рядом, но мы не ведем за собой ребенка. А мы одобряем, как бы, да, поддерживаем. Я вижу, как ты стараешься там, да. Ну, то есть вот этот вот поддержку все равно же ты... Или как здорово, что ты сегодня сам сел и стал делать уроки. Ну, то есть мы как бы вообще... Вот, вот это да, сегодня, как ты сам-то начал уже, да, то есть настоящий ученик. Ну, то есть мы своей, как бы, похвалой конкретной, своим одобрением выращиваем те черты, которые, ну, то есть ребенок получает позитив, то есть он должен в этом деле получить позитив. Они все время, это сейчас не получилось, сейчас не получилось, и кому охота заниматься тем, что у тебя все время не получается, похвалы нет. Отвратительно. Никому не охота, согласна с тобой. Как-то нам надо заканчивать, Оксана Семеновна. Нам Олег Батькович машет руками, говорит, что наша передача, дорогие слушатели, подошла к концу. Ну, мы поговорили сегодня о самостоятельности. Надеюсь, что слушателям понравилось. Во всяком случае, для меня это было крайне полезно и интересно. Огромное вам спасибо, Оксана Семеновна. Да, вопросов много. Будем ждать от вас, дорогие слушатели, вопросов. И, может быть, на их основе мы наш разговор об инициативе самостоятельности сможем повернуть в ту сторону, которая будет вам интересна. Присылайте и пишите о своих случаях. Радио ВКонтакте находится на страничке в интернете. И если вы нам опишете свои случаи, пришлете, мы с удовольствием их рассмотрим в следующей нашей передаче. Ура, товарищи! Город детства.